Они стоят лицом к лицу и с вызовом смотрят друг на друга. Ужас овладевает Анеттой. В насмешливом взгляде Марка вспыхивает жестокая искорка. Он говорит, отталкивая мать, загородившую проход: «Погоди же, я его накрою, твоего любовника». Страх, возмущение вызывают у Анетты взрыв бешенства. В руке у нее откуда-то взявшийся кухонный нож. Еще секунда, этот нож вонзится. Судорожно напрягая силы, чтобы вырваться из бездны преступления, она просыпается, видит, что стоит в вагоне, в полной темноте. Она тяжело дышит. Ужас и стыд у нее перехватывает дыхание. Оскорбление, нанесенное сыном, нанесенное сыну, постыдное подозрение, запятнавшее обоих. Он, она, это же одно целое. Ветер убийства, все это оледенило ее дрожащее тело. Она говорит себе: «Может ли это быть? Может ли быть, чтобы эта мысль промелькнула у меня, пусть даже на один миг, чтобы она была во мне?» Анетта считала себя виновной в двойном преступлении перед своим мальчиком, в его гнусном подозрении и в своем покушении на сына. И Анетта не могла вытолкнуть из своего мозга назойливую мысль: «А если бы дело так обернулось, убила бы я его?» Она подумала, что сосна, может быть, разговаривала вслух, и соседи могли ее услышать. Это отрезвило ее. Она стиснула зубы и подавила рыдания, от которых у нее вздымалась грудь. И снова услышала грохот катящегося во мраке поезда. Нет, никто не проник в тайну ее лихорадочных видений. У каждого были свои. И в спасительном мраке она отирала жгучие слезы. Разговор между двумя соседями вернул ее к действительности. По их словам, поезд переменил маршрут. Он свернул налево, вместо того, чтобы идти на Бурбонне. Анетта вздрогнула. Она разменется с Францем. Приникнув лицом к стеклу, она смотрела, ничего не видя, на густые тени, бежавшие перед ней, и не узнавала местности. Но на первой же остановке она задрожала от радости. Та самая станция. Анетта озиралась. Два крестьянина, солдаты, но тот, кого она ждала, не сел в поезд. Она уже не сомневалась, что все погибло. Снедаемая тревогой, она попыталась пройти по коридорам, но трудно было продвигаться, переступая через лежащие в повалку тела. Поезд опять тронулся и опять застрял где-то между станциями. Здесь чинили путь, вновь потушили огни. Нагнув голову, она-то ощупью пробиралась по застывшему людскому потоку, но наткнулась на какой-то затор. Поезд дернулся, загорелись огни, и Анетта увидела в белесом свете фонаря того, кого искала, лицом к лицу с ней. От радости глаза ярко засияли, губы встретились. Словами не скажешь, когда ум изнемогает, говорит тело. Потерянный брат снова находит сестру свою. Францу почудилось, что он безнадежно заблудился в каких-то дебрях, не зная, куда идти, когда сойти, как действовать, он совсем обезумел. Анетта показалась ему ангелом, ниспосланным небесами. Он обнимал ее, точно малое дитя, а она, счастливая, прижалась к нему, как курица к цыпленку. Придвинувшись друг к другу, они рассказывали шепотом, полусловами свои приключения. Хитрый Питан решил обойти станцию, эту мышеловку, и повел его полями к насыпи, где поезда останавливались из-за дорожных работ. И здесь, во мраке, Франц сел в поезд. Часом позже им предстояло пересаживаться. Проверили билеты. Самая большая опасность уже миновала. Оставался рискованный прыжок через границу. Но теперь они осмелели. Франц уже не сомневался в успехе. Он бросился из одной крайности в другую. Его мальчишская веселость передалась его спутнице. Она-то уже не раздумывала о своей усталости, заботах, дурных снах, о своем дорогом мальчике, о том, что в ее волосах появились белые нити. Взбудораженные, смеющиеся, говорливые, они напоминали двух школьников, которые наслаждаются удачно разыгранной шуткой. Они изображали брата и сестру. Франц даже потешался, разговаривая с Анеттой об их мнимой торговле часами в маленьком городке швейцарской Юры, о соседях с уморительно нелепыми фамилиями. Если бы кто-нибудь из пассажиров знал правду, и он счел бы их помешанными. Так весело они смеялись. Но их нервы были слишком натянуты, еще будет время горевать. Наконец они задремали. И вдруг голова Франца приникла к лицу соседки, а к его волосам щека спящей Анетты. Но посреди сновидения, шелковисто мягкого, как подушка, к которой прильнула Анетта, ее разбудил долг. «Проснись, стучат!» Она сопротивлялась. «Проснись, стучат!» «Кто? Тот, кого ты любишь?» Анетта увидела Марка, но она называла его разными именами. «Его преследуют! Вставай, открой!» Она напрягла все силы, но тут ее снова осилила дрема. Ей показалось, что она упала на свою кровать и вдруг набралась храбрости и вскочила на пол. Ее глаза открылись, уже рассвело, поезд остановился. Здесь Францу надо было сойти.